Настасья читала этот роман еще до замужества с Мишей и думала, что он написан о ней. Она мечтала о человеке, который поможет ей найти свою дорогу в жизни. И таким ей показался Булгаков, деятельный и неравнодушный, любящий ее и настолько, что готов ради нее пойти на край света. Тася хорошо была рядом с ним, и она забыла о мечте найти свое дело и место в жизни, считая, что заниматься семейными и хозяйственными делами — это и есть ее забота и ее призвание. Она забыла тревоги и разочарования в судьбе Ольги Орк и своей. Гражданская война захватила ее потоком неурядиц, забот, переживаний. Будущее виделось расплывчатым и неопределенным. Она думала о том, как прожить следующий день, чем кормиться, и никогда даже не подозревала, что подаренное на свадьбу родителями кольцо спасет их молодую семью от голода. Встретившись со Слезкиным, она сразу почувствовала его расположение к себе. Сочувствие, возможно, такое же, как и героине повести Ольга Орк. Он пошел к больному Михаилу, обрисовал ему картину происходящей жизни намного лучше, чем она была на самом деле. Время берет свое, отнимает силы, разъедает и путает память. Не будем винить Татьяну Николаевну в том, что она забыла, как привела Слезкина к больному, Мише, что она просила маститого писателя помочь начинающему литератору. Миша сказал ей, что врачом он больше не будет, будет писать. Потом, вспоминает Татьяна Николаевна, столько раз спилил за то, что я не увезла его с белыми. Ну как ты не могла меня увезти? Я говорю, интересно, как я могла тебя увезти, когда у тебя температура 40, и ты почти без сознания бредишь, а я повезу тебя на арбе, чтобы похоронить по дороге? Тасе было обидно и горько до спазма в горле, что он не понял, какие сомнения мучили ее тогда, что она спасла ему жизнь. Она не ожидала услышать от него за это нежное слово, но удивилась и упреком. Потом она подумала, что люди в отдельные экстремальные моменты своей жизни не могут реально оценить обстановку, сделанное им добро, и иногда даже мстят за него, считая, что добро совершенно им во вред. Поэтому, возможно, вспоминая Владикавказ, она не говорила, что привела к больному Мише Слезкина, об этом он пишет в дневнике, и просила помочь Мише, а вскользь упоминает, ну, Михаил решил пойти устроиться на работу. Пошел в подотдел искусств, где Слезкин заведовал. То ли по объявлению он туда пошел, то ли еще как. Намек на иные причины. Вот тут они и познакомились. Или отказала память, или выдумано умышленно. Михаил сказал, что он профессиональный журналист, его взяли на работу заведующим литературной секцией. Миша занимался организационной работой, зная, что он выступал перед спектаклями, рассказывал все. Но говорил он очень хорошо, прекрасно говорил. Это я не потому, что это другие так отзывались. Увы, отзывы о его лекциях были разные, и в прессе в основном плохие. Об этом мы расскажем чуть позже, а сейчас продолжим воспоминания Татьяны Николаевны. Денег не платили, рассказывали, кто приезжал, что в Москве есть было нечего. А здесь при белых было все, что угодно. Булгаков получал жалование, и все было хорошо, мы ничего не продавали. Прекрасных, конечно, не так стало. Здесь я, как автор книги, позволю себе напомнить статью Булгакова еще в предреволюционной «Кавказской газете», где он предрекал, что настоящий голод наступит тогда, когда люди начнут выискивать еду в грибных ямах.